Все равно я сберегу его как кольцо. Он завернул его в платок и положил в карман. Слева под горой торопливо и бессвязно стрекотала сорока. Лебедев с готовностью согласился взять Анюту с собой, когда Алексей Антонович рассказал ему все. «Это отлично, Алеша», — сказал он, поблескивая веселыми черными глазами. «Я одобряю. Девушка хочет повторить путь Ломоносова, только не из Холмогор, а из Сибири. Замечательно!» «Миша», — не решая сразу раскрыть тревожившую его мысль, проговорил Алексей Антонович. «Конечно, путь Ломоносова хорошо, но я боюсь другого пути, пути, скажем, Перовской. Сейчас такое время, в Петербурге сейчас это особенно. Для своего времени путь Перовской был неплохим. Сейчас, ты говоришь, такое время. Да, и потому нельзя, чтобы люди кончали, как Перовская. Нам надо беречь людей». «Миша», — просительно сказал Алексей Антонович, — «ведь я отдаю Анюту в твои руки. Я так люблю ее, как друга прошу. Помоги ей во всем. И главное, ну, мне ее жизнь дороже моей». Лебедев прошелся по комнате, остановился у комода, потрогал пальцами вышитую салфетку. «Алеша, если ты мне веришь, ты можешь быть спокоен за девушку. Я сделаю для нее все, что смогу. Но не следует чересчур обольщаться и надеяться, что Анюта вскоре поступит на какие-либо официальные женские курсы. Одно я твердо обещаю, Анюта будет учиться. Но ты сам знаешь, я опять повторю твои слова. Теперь такое время». Лебедев улыбнулся. «И потому не жди, что Анюта научится хорошо гладить воротнички». Алексей Антонович подошел и крепко пожал ему руку. «Спасибо, Миша», — сказал он, — «и за Анюту, и за откровенность твою. Спасибо». Он хотел закончить разговор на этом, но заколебался и сказал еще. «Ты так умеешь доказывать, убеждать, а мне это всегда трудно дается». «Крепко верю в то, что защищаю, а вот и умею убеждать». Глава 19. Упал первый осенний утренник. Острыми иголочками торчали на листьях кристаллы инея, трава, как восковая, ломалась под ногами, в воздухе носился пряный запах осени. Ильча встал, как всегда, на рассвете, подмотал сухие анучки и натянул залатанные чиги. «Пятна его не сдюжит до зимы», — поцарапал он ногтем подошвы. «Для промысла в тайгу надобно новые заводить». «А как?» Клавдия, закутанная полотенцем, гремела у печки посудой. У нее болела голова. Охая и вздыхая, она поднялась с постели, еще раньше Ильчи, надо было постряпать на завтрак. Ильча, прежде чем уехать в тайгу белковать, хотел привезти из лесу дровишек, чтобы меньше забот было бабе. «Ты вот что, Клавдия», — сказал Ильча, поднимаясь со скамьи, — «больно не спеши, приляг, отдохни. Есть мне не хочется, пойду промнусь, приведу Игреньку, да передки подмажу». «Ты куда оброть вчера одевала?» — остановился на пороге. «В придомбарье висит», — ответила Клавдия, смачивая холодной водой полотенце. Ильча перекинул оброть через плечо, вышел за деревню и пошел вдоль Паскотины. За березничком вчера он оставил спутанного Игреньку. Застывшая трава хрустела под ногами, иней осыпался, а сзади, как лыжня, оставался черный след. На опушке пожелтевшего березняка он огляделся. Поляна была пуста. «Уплелся пятна его», — с досадой сказал Ильча. «Чем ему не корм здесь? Все лучше ищет. Вот, говорят, животина не смыслит». все смыслит.